Девочка сильная, врачи говорят, очень активная. Смешно звучит, правда, активная. А такой крошке, вот ты посмотришь, она очень хорошенькая. Ну что ж, Ксения, так Ксения, согласился Брюханов, привыкая к этому имени. Дай телеграмму матери в Густище, Тихон, попросила Аленка. Она так ждала внучку или внука. Только сразу пошли, пусть порадуется. Обязательно. Брюханов взял ее бледную руку. Он как будто стыдился сейчас своего здорового, крепкого тела и старался сжаться, стать незаметнее. Ну, как ты? Знаешь, было так страшно, Тихон, призналась она и слабо стиснула его пальцы. Главное, никто тебе не может помочь. Точно ты остался один на один с целым миром. Этого даже не передашь. Только от тебя зависит, быть новой жизни или нет. Нет, я не то говорю, я не умею сказать. Ни о чем не думаешь, только боишься сплоховать. А на тебя надеются. Вот и стараешься держаться изо всех сил. Когда мне Ксению показали на столе, я увидела, что она твоя копия. Те же губы, смугленькие, как ты. Я все совершенно забыла. Точно все прежнее отрезала. Одно я знаю, что не зря живу на свете. Аленке надо было выговориться. Она говорила и говорила, лихорадочно блестя глазами, облизывая сохнущие губы. Он поймал на себе ее беспокойный взгляд и успокаивающе погладил ее руку. В ее словах было все просто и ясно, но в то же время сама она как бы по-прежнему оставалась за особой чертой, откуда не было выхода. «Знаешь, Брюханов, я, кажется, поняла, почему мужчины боятся смерти и так трудно умирают», — уже спокойнее сказала она, по-прежнему откуда-то из своего далека, в который он не мог проникнуть. «Почему же?» «Потому что они не рожают». Аленка утомленно закрыла глаза, но тут же, вспомнив, забеспокоилась. «Слушай, попроси нянечку, пусть принесет какую-нибудь банку. Цветы ведь завянут. Что же это я?» «Спасибо тебе. И за цветы, и за Ксению. Скоро ты ее увидишь. Постой, неужели 12? Слышишь шум в коридоре? Кормить разносит. Ты отойди, пожалуйста, подальше, в угол. Повязку надень, чтобы никто ничего не сказал. Хотя это, конечно, не положено». Маленький сверток в красном пикейном одеяльце, внесенный в палату сестрой, был до того мал и так не похож на человека, даже только что родившегося, что Брюханов растерялся. Он завороженно смотрел, как Аленка ловко приняла этот сверток из рук сестры, откинув при этом верхний край одеяльца. Повернувшись на бок, она выпростала полную набухшую грудь с маленьким тугим соском и приложила ребенка к ней. Затаив дыхание, Брюханов глядел на сморщенное личико, вздернутый сопевший носик и крепко ухвативший материнский сосок, вздутые, как показалось Брюханову, сердитые губки. Глаза у ребенка были закрыты. «Она спит?» Приподнявшись в своем углу на цыпочки, вытянул голову Брюханов. «Правда? Красавица какая!» Шепотом спросила Аленка, не отрывая от дочери сияющих глаз. Ответить он не успел. В палате появилась пожилая нянечка, помогавшая Аленке прибрать постель, быстро собрала цветы. «Ничего, теперь расти будет не по дням, а по часам», заметила она, адресуясь почему-то именно к Брюхану. «Так что ты, папаша, не беспокойся. Ну да не тебе говорить, не первый-то поди раз. А цветочки принесу, вот только в посудину поставлю». Она вышла, притворив дверь. Ошарашенный такой простотой, Брюханов глянул ей вслед запоздало изумился. В открытое окно ворвался порыв ветра, и Аленка, испуганно покосившись на пузырившуюся занавеску, заслонила лицо ребенка одеялом.